Глава 10. Анастасия беседует с киевскими друзьями. По дороге из Борисполя к Киеву Анастасия обратила внимание на непрерывный поток машин, идущий по шоссе в обе стороны, и на множество милицейских постов. Они стояли на всех перекрестках и съездах. Таксиста расспрашивать о причине такого сильного движения она не решилась, вспомнив слова кого-то из Наташиных друзей о том, что КГБ вербует сотрудников среди таксистов. Но она и сама понимала, что, скорее всего, это связано с работами в Чернобыле и особым режимом жизни в Киевской области. Когда они переезжали Днепр по мосту академика Патона, Анастасия с испугом увидела пустую, без единого суденышка воду под мостом и далеко простирающуюся полосу совершенно безлюдных пляжей. Когда такси съезжало с моста, она увидела неподалеку на берегу щит с крупной надписью «Купаться запрещено. Опасность». Она вздохнула и стала думать о том, что ждет ее в Киеве. Еще перед выездом из Москвы Анастасия позвонила Татьяне, своей киевской подруге, у которой намеревалась остановиться на несколько дней. Разумеется, та очень радушно пригласила ее к себе, посетовав лишь на то, что утром у нее занятие, и она навряд ли успеет к самолету. Но дома, к приезду Анастасии, она уже будет обязательно. Татьяна когда-то училась на одном факультете с Анастасией, а теперь преподавала русский язык иностранным студентам, обучающимся в Киеве. Бывая в Ленинграде, она вместе с мужем, известным киевским врачом-кардиологом, всегда останавливалась в комнате Анастасии, а сама Анастасия была у них лет 10 назад во время отпуска. Жила Татьяна в центре города, на одной из боковых улиц, выходящих к Крещатику, и пока такси везло ее по городу, Анастасия старалась понять, есть ли что-нибудь необычное в его облике, в людях. Цвели каштаны, те самые знаменитые киевские каштаны, с которых начинались почти все репортажи из Киева, даже касавшиеся Чернобыльской катастрофы. Почему-то журналистам казалось, что сообщение о своевременном зацветении каштанов должно действовать успокаивающе. Необычное сразу же бросилось в глаза. На улицах почти не было детей. Изредка мелькали небольшие группки школьников, а малышей совсем не было видно. Лишь однажды через уличный переход перед их такси молодая мама провезла коляску, но верх коляски был поднят и занавешен белой занавеской. Люди все были в головных уборах, подчас слишком уж плотных для такой жары. Не было на улицах привычных для весны лотков с мороженым, пирожками, соками. Татьяна обняла и расцеловала Анастасию, но, оглядев ее, покачала головой. «Сдаешь, Настенька, сдаешь. Уж не сердце ли? Надо будет Алексею тебя послушать. Правда, он уже теперь не в клинике, устал воевать со своими ретроградами, сдался и ушел работать на санэпидемстанцию. Ушел как на пенсию. Вот увидишь, какой он теперь стал брюзгливый старикан». Но тебя-то он, конечно, послушает и осмотрит. Нет-нет, Танюша, ничего этого не надо. Сердце у меня и вправду здорово барахлит, но сейчас мне не до него. Авось не подведет, выдержит, сколько потребуется. Для меня сейчас главное — найти Аленку. Так и нет никаких известий. Да, сейчас многие семьи растерялись. Прямо как в войну. Но ты молодец, что приехала. Вот придет Алексей с работы, и мы вместе подумаем, что можно для тебя сделать. А сейчас идем на кухню пить чай, за чаем и поговорим. Даже на кухне у Татьяны Анастасия заметила перемены. В прежний ее приезд она была завалена зеленью и фруктами. Татьяна с мужем были убежденными вегетарианцами. Теперь вместо зелени, плодов и ягод на столе и на полках стояли банки с компотом и бутылки с соками. «Вы что, совсем не едите свежих овощей и фруктов?» — спросила Анастасия. «Остерегаемся. Берем только то, что привозят на рынок из других республик. Все продукты проверяются дозиметристами, но бывают случаи, что за взятки на рынок пропускают зараженные овощи и фрукты. Вот мы и едим только привозное. Да и то приходится мыть и мыть, пылить везде. А пыль сама знаешь какая. И дождя, как назло, все нет и нет. Хоть бы город промыл как следует». Алексей велит мне каждую ягодку мыть отдельно под краном, а потом еще споласкивать минеральной водой из бутылки и вытирать полотенцем. И замылись мы совсем. Каждый день нужно голову мыть с мылом. Хоть без косынки я на улицу больше не выхожу. Неужели так серьезно? А я вот тебе покажу, если хочешь. Ну-ка, идем на балкон. Татьяна провела Анастасию на балкон через гостиную. Балкон был затянут марлей со всех сторон. Это изобретение Алексея и мое мучение, это марля. Утром и днем я должна ее опрыскивать, а вечером стирать. И стирать только в перчатках, он за этим очень строго следит. А я не медик, и в перчатках работать не привыкла. Все норовлю снять, пока он не видит. И вот только через балконную дверь мы проветриваем наше жилище. Остальные окна всегда наглухо закрыты. Но я тебе хотела показать не это, а вот что. Татьяна вынула из кармана небольшой прибор, похожий на авторучку, и поднесла его к марле. Раздалось легкое потрескивание. Счетчик Гейгера? Он самый. Алексей тайком с работы принес. Она отвела счетчик, но еле слышное потрескивание оставалось. Поднесла к волосам Анастасии. Треск стал громче. Слышишь? А сколько минут ты была на воздухе? Ну, с полчаса, пока стояла в очереди за такси. Но ведь это небольшая радиация, да? Угу, небольшая. Но один час чуть-чуть, другой, третий. А там и набежала на хороший рачок, как мрачно шутит мой Алексей. Они вернулись на кухню. Может быть, выпьешь кофе вместо чая? Что-то ты совсем вялая, устала с дороги? Пожалуй. А ты скажи мне, правду ли говорят, что облученные больные находятся не только в Москве, что их и тут полным-полно? Мне одна моя попутчица таких ужасов рассказала в самолете, что волосы дыбом встают. Да, слухов ходит много, но и ужасов хватает. И количество больных действительно в официальных сообщениях сильно преуменьшено. В основном ведь и пишут о тех, кто попал в Москву. А у нас сколько лежит? А в области? Белоруссия тоже о своих больных молчит. А ведь им тоже досталось. Много заболевших среди врачей из Чернобыля, с Припяти. Они там работают без смены. Облучится врач, свалится с ног, только тогда увозят в больницу и присылают на смену другого. А полностью сменить весь состав никому в голову не приходит, да и некем. Алексей придет с работы, он тебе расскажет поподробнее, каково там достается медикам. Между прочим, там и женщин полно. Нет, не думают они о людях. Как внимательно не слушала Анастасия подругу, но она обратила внимание на то, что та налила в кофейник воды не из-под крана, а из бутылки с надписью «Нарзан». «Это что, у тебя новомодный способ варки кофе на минералке?» «Вот именно, новомодный. С ног сбиваемся, доставая минералку. Алексей категорически запрещает мне использовать для варки водопроводную воду». «Да? Я читала в газетах, что вода в Киевском водохранилище, в Днепре и в Припяти в полном порядке». «Будь все в порядке, зачем бы столько заявлений на этот счет печатать? Ты что, девочка?» «Значит, дело куда серьезнее, чем пишут газеты?» «Разумеется. Детей рекомендуют без нужды на воздух не пускать. Скажу тебе по секрету, что обсуждалась общая эвакуация всех детей из Киева. Ее бы надо с самого начала было провести. Но решается вопрос неспешно, а главное с учетом возможной паники родителей». Поэтому решено провести не эвакуацию детей, а просто сократить для них учебный год и пораньше отправить на каникулы. Так оно выглядит благопристойнее. Но только учти, Анастасия, что это я тебе выбалтываю секреты, так что ты уж меня не подводи. Мне коллеги из средних школ рассказывали, как им краснеть перед родителями учеников приходится. Те спрашивают, на какое время брать отпуск, чтобы вывести куда-нибудь подальше своих ребят. А им врут по инструкции, что и экзамены, и каникулы будут проходить в обычное время. Да еще и прикрикивают на них: «Не распускайте вздорные слухи, не сейте панику». А каникулы начнутся с 15 мая, но объявят об этом за день, за два. Зачем такая секретность от родителей? Они же действительно не смогут тогда поехать отдыхать с детьми. А для того, милочка, все и делается. Детишек вывезут, а родители пусть остаются и план выполняют, в соответствии с решениями 27-го съезда партии. Анастасия поймала себя на том, что выпад Татьяны в адрес съезда ничуть ее не задел. А ты посмотри, когда они дали медицинские рекомендации. На 11-й день. Вот они, во вчерашней газете, 6 мая. Они преступники, потому что период полураспада радиоактивного йода — 8 дней. Йод-131, ты слышала? И у нас в институте тоже свое свинство, — продолжала Татьяна. Студенты из капиталистических стран, как только услышали про аварию, собрались и уехали. А бедолагам из развивающихся стран, которым мы стипендию платим, наши власти поручили осудить уехавших паникеров и вообще западных клеветников. Вот они теперь и разоблачают происки проклятых империалистов. Послушаешь их выступления на собраниях, так они никогда так прекрасно себя не чувствовали, как сейчас, дыша радиоактивной пылью. А врачи их обследовали? Зачем же? Они ведь не жалуются. Они уже допивали по второй чашке кофе, когда с работы вернулся муж Татьяны, Алексей. Когда они с Анастасией увиделись, то едва узнали друг друга. А они виделись-то всего года три. То ли неудача с работой, вынудившая Алексея уйти из клиники, так подкосили его, то ли еще что-то. Но он действительно крепко сдал, посидел, сгорбился. А на лице его Анастасия прочла, что и сама она изменилась не к лучшему. Алексей тоже сел к столу, и Татьяна подала обед. Покончив с ним, перешли в гостиную. «Что нового, Алеша?» — спросила Татьяна. «Что может быть нового?» «Вот новые артезианские скважины будут бурить. Господи, да сколько же их уже пробурили за последние дни?» «Пока что только на самых важных объектах, на молокозаводах, на мясокомбинате и других пищевых предприятиях. А город так и пьет эту заразу. Придется строить водоводы, чтобы обойти опасные источники воды». «Что это такое, водовод?» — спросила Анастасия. «Тебе, историку, это объяснить проще простого. Водовод — это современный водопровод наподобие римского акведука, который строится над землей. Потому что так дешевле? Ну да, это ведь, в отличие от древнеримского, временное сооружение, и его потом можно будет снести, а трубы использовать в другом месте. Но ведь это не так быстро строится, целый надземный водопровод». «Целый водопровод. А два не хочешь? Сейчас уже второй водовод проектируется». «Теперь ты понимаешь, почему я варю кофе на минералке?» — спросила Татьяна Анастасию. Та, понимающе кивнула в ответ. «Настенька, а какой же у тебя план действий в Киеве? Как ты собираешься искать свою Аленку?» — обратился к ней Алексей. «Ну, я думаю, поначалу все-таки обратиться в киевский обком партии и в обком комсомола. Аленка еще не вышла из комсомольского возраста и должна быть у них на учете. Потом я читала в какой-то газете, что матерей с маленькими детьми и беременных женщин вывезли первыми и поместили в санаторий. А Аленка ведь, как оказалось, ждет третьего ребенка. Может быть, она с ребятишками в этом санатории?» Алексей кивнул. «Правильный ход. Вообще-то я слышал, что партийные органы информацию о родственниках никому не дают. Но, возможно, для тебя они что-то сделают. Ты и член партии с большим стажем, и приехала издалека. Обязательно постарайся выяснить, не лежат ли твои племянники в детской больнице, куда поместили облученных детей. Как, разве и среди детей есть больные? Настенька, ты ведь не глупый человек. Ну, подумай сама, как им не быть, если авария произошла в ночь с пятницы на субботу, а в субботу детей в Чернобыле и Припяти... как ни в чем не бывало, отправили с утра в школу. Малыши, конечно, в садик и ясли не пошли, но зато гуляли с мамашами во дворах. Это ведь выходной день был. А много ли малышу надо, чтобы облучиться? И в воскресенье эвакуация началась только в 2 часа дня, и опять ребятишки до обеда гуляли. Погода в те дни стояла прекрасная, а о радиации мало кто знал. Анастасия невесело задумалась. «Я жалею теперь, что не съездила в Москве на могилу Ивана. А ты знаешь, где его похоронили?» «Знаю. В Митино, где и остальных чернобыльцев, которые уже в Москве умерли. Если найду Аленку, что я ей скажу?» «Только бы найти», — вздохнула Татьяна. «А как тебе удалось узнать, где его похоронили?» «Я разговаривала с его другом, чернобыльцем со станции». «В клинике Гуськовой?» «Да». «Я все хотел тебя спросить, Настенька, а как это тебе удалось туда попасть, добиться с ним свидания?» «Ого, ты добилась разрешения на свидание?» — удивилась и Татьяна. «Не добилась, а пробралась. Нелегально, конечно». Алексей улыбнулся и покачал головой. Однако ты, Настенька, оказывается, не такая уж правильная, какой мы все привыкли тебя считать. Сидит, значит, и в тебе та простая русская баба, которая, если нужно, в горящую избу войдет. Хорошая баба не только войдет, но и выйдет обратно, Алеша, — вмешалась Татьяна. И вот чтобы Настенька не только смогла войти во все двери, но и вышла обратно, давай мы ей поможем. А то получится с ней такая же история, как вышла с Ерофеевым. «Что это за Ерофеев?» — спросила Анастасия. «А это у нас один преподаватель, у которого сын был в те дни в командировке в Припяти. Какой-то инженер, не имеющий отношения к АЭС. Радиоинженер. Там ведь радиозавод есть. Ну и не вернулся в срок. Отец бросился разыскивать. Пошел в обком партии, начал там требовать, чтобы ему сына помогли найти. И сам пропал. А сын через 2 дня домой вернулся». И теперь отца по всем психбольницам разыскивает. Так что давай, Леша, не будем одну Настеньку отпускать в эти походы. Ты завтра ведь вечер работаешь. Ну вот ты мог бы с ней с утра сходить в областной отдел здравоохранения, а потом по больницам проехаться. А я с утра проведу пару лекций и отпрошусь с работы. И после обеда мы с тобой, Настя, пойдем в обком партии и в обком комсомола. А одну мы тебя никуда не отпустим, правда, Леша? Ну, конечно. Татьяна дело говорит, с ней это случается. Если тебя язык до Киева благополучно довел, то это еще не значит, что он же не заведет тебя куда-нибудь подальше, куда Макар телят не гонял. Договорились? Договорились. Спасибо вам, дорогие мои. Ладно, потом спасибо скажешь, когда Аленку твою разыщем. Ну а что твоя другая сестра, Анна? Замуж там не вышла за какого-нибудь лорда? Да нет, как будто... Она сейчас лекции читает в Швеции, тоже очень переживает за Аленку. Это ведь она первая мне сообщила, что в Чернобыле авария произошла, когда еще у нас на эту тему помалкивали. Так ты, значит, не отказалась от сестры из-за партийного билета? Поддерживаешь с ней отношения? Молодец. А Татьяна тебе не рассказывала, как я с работы ушел? Нет, я не успела. Только сказала, что ты теперь на санэпидемстанции работаешь. Но ты расскажи, Насте это интересно будет. Да и от своих печальных мыслей она отвлечется. Верно. Ничто так не лечит нашу печаль, как рассказ о чужих горестях. А дело было так. Был у меня старый дружок, замечательный врач и замечательный человек. Мы с ним оба занимались хирургией сердца, написали в соавторстве несколько работ. 2 года назад он уехал в Израиль. Там великолепно устроился и стал звонить мне прямо в клинику. Сама понимаешь, мы вели не только дружеские разговоры, но и профессиональные. Вот на этом меня и заловили наши бдительные бездари, которые в медицине двигались медленно, зато лихо продвигались по партийно-служебной лестнице. Донесли, что я, мол, своему бывшему коллеге выдаю секреты отечественной медицины, ну и начали меня зажимать, то доносы, то допросы. В конце концов... Вызвали куда надо и потребовали, чтобы я переписку и телефонные разговоры со своим другом прекратил. Я, само собой, послал их подальше, хотя и в вежливой форме. А работу мне пришлось оставить. Еще хорошо, что врачей всегда нехватка, всегда можно устроиться. Анастасия выслушала рассказ Алексея и не сказала ни слова о том, что она-то 7 лет не писала и не звонила Анне. Не потому, что ей было стыдно, хотя было и это, а просто сейчас не было сил все объяснять и оправдываться. Не до того. Легли рано. Алексей напомнил Анастасии, чтобы она перед сном не только приняла душ, но и хорошенько вымыла голову с мылом. «Алеша, я же всего полчаса была на открытом воздухе». «Все равно. Порядок есть порядок. Будешь мыть каждый день, даже если и вовсе из дома не выйдешь. И вообще в этих вопросах я требую полного подчинения и дисциплины». Даром я, что ли, в такой нужный момент переквалифицировался из кардиолога в санврача? Уровень радиации в Киеве не превышает уровня солнечной радиации на курортах южного берега Крыма в июле. Министр здравоохранения УССР Анатолий Романенко. Киевское телевидение, 8 мая 1986 года. В мае Киев всегда неповторим. Цветут каштаны, полыхают белоснежными кронами сады. Газета «Правда», 9 мая 1986 года. Первое, что бросилось в глаза, это нормальная жизнь в Киеве. На улицах гуляют мамы с колясками. Полным ходом шла велогонка мира. Газета «Советская Россия», 13 мая 1986 года. По нашим графикам, радиационный фон в Киеве возвратится к норме где-то к 19 мая. Профессор Шандала, газета «Известия», 12 мая 1986 года. Минздрав Республики считает целесообразным довести до сведения жителей Киева и области рекомендации, соблюдения которых позволит существенно снизить уровень возможного воздействия радиоактивных веществ на жителей города. Примечание. Через 10 дней после Чернобыльской катастрофы. Конец примечания. Киевское радио. 6 мая 1986 года. 6:00. Школы Киева в эти дни выглядят не совсем обычно. В их дворах, на спортплощадках не увидишь привычной ребячьей толпы. Учителя следят, чтобы дети не находились вне помещений. Начальник управления народного образования Киева Тымчук, газета «Известия», 9 мая 1986 года. «Меня возмущает, что некоторые люди в городе распускают вздорные слухи, мол, школы закрываются, детей увозят из города. Из-за этого у некоторых людей скучные лица, подавленное настроение. Я знаю, что экзамены в школе начинаются 25 мая. Зачем же распускать такие слухи? Так и напишите. Медработник Кузьменко знает по существу, а не по слухам, что опасного для здоровья людей в Киеве ничего нет». Газета «Правда», 9 мая 1986 года. В Киеве учебный год в первых седьмых классах завершится до 15 мая. Учащиеся этих классов будут направлены на летний отдых в лагеря и оздоровительные учреждения других областей республики. Газета «Известия», 13 мая 1986 года. Все так же многолюдны и молоды улицы Киева, но если присмотришься внимательнее, заметишь, что в городе очень мало ребятишек. Литературная газета, 4 июня 1986 года. С сегодняшнего дня началась отправка в пионерские лагеря практически всех школьников из районов Киевской области, принявших эвакуированных из зоны Чернобыльской АЭС. Следом поедут и ученики младших классов из Киева. Хотя, по заключению медиков, дети здоровы, в нынешних условиях признано желательным предоставить им дополнительный отдых. Проезд в лагеря к Черному морю и пребывание там бесплатное. Радио «Маяк», 14 мая 1986 года, 18:00. Ни Днепр на всем протяжении, ни, конечно же, Черное море не получили никаких радиоактивных добавок. Председатель Госкомитета СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды Юрий Израиль. Агентство печати новости, 12 мая 1986 года. Киевское водохранилище – основная питьевая чаша города. На всем его протяжении и на самой реке Припять сразу же после аварии были расставлены посты контроля. Результаты их анализов, берущихся каждый час, убеждают – никакой опасности нет. Председатель Совета министров Украины Ляшко. Газета «Известия», 10 мая 1986 года. Разработан комплекс мер, предусматривающих, в частности, более широкое использование воды из реки Десны и ее артезианских колодцев. Главный санитарный врач Украины Анатолий Касьяненко. Газета «Правда Украины», 10 мая 1986 года. При своевременной реализации предлагаемых мер население Киева и других приднепровских городов будет обеспечено чистой питьевой водой. Наши химики в кратчайшие сроки разработали методы фильтрации и очистки питьевой воды из Днепра. Президент Академии наук Украины Борис Патон. Газета «Московские новости», 22 июня 1986 года. Как известно, после аварии на АЭС вся продукция, в том числе рыночная, проходит дозиметрическую проверку. Иные торговцы пытаются обойти новые правила торговли с помощью взятки. Радянская Украина. 18 июня 1986 года. В вузах Киева обучается 8 тысяч иностранных студентов. Только 8 из них покинули город. Известие. 13 мая 1986 года. Как известно, из более чем 8 тысяч зарубежных студентов выехали лишь 250 человек. Газета «Правда Украины», 28 мая 1986 года.